15. «Как же освободить росомаху?» — прошептал доктор Левин. «Сломать клетку и выпустить ее?» Стефан вздрогнул, заморгал, оглядел комнату. Казалось, он сам погрузился в транс, слушая монотонный с паузами монолог Ивана. «Невероятно, но что-то такое действительно произошло. Можно подумать, что гипнотическое состояние Ивана передалось всем присутствующим в комнате. Во всяком случае, Стефан в какой-то момент перестал воспринимать слова Ивана и будто сам очутился в некой реальности, которую описывал загипнотизированный. Сколько же прошло времени? Наверное, немало. Солнце заглядывало в переулок с юга, и лишь вопрос Левина вернул Стефана в прежнее состояние. Детектив испытал сильнейшее впечатление от той картины мироздания, что передал им Иван. «Нет», — прошептал Иван. По его лицу скользнуло неудовольствие, но это быстро прошло. «Нужно сломать внутреннюю перегородку в клетке», — заговорил Иван, — «чтобы разрушить систему Кеха. Надо уничтожить крыс. Пусть сначала росомаха убьет крыс, и только потом ее нужно освободить». Иван вздрогнул, поморщился. «Если ее выпустить сразу, она может умереть, и ничего не изменится. Сначала крысы». Иван снова вздрогнул, и теперь лицо его исказилось. Спина выгнулась. Левин не медлил. Он резко встал и быстро сказал: «Спокойно, Иван. На счет пять ты выйдешь из гипноза. Раз. Два». Иван закричал. Его подбросило на диване, но Левин продолжал счет, уперев ему в грудь руки. Доктору помогали Стефан и Мария. Иван побледнел. С губ полетели клочья слюны. Спину выгибало так, словно его снизу пронзали копьем. И все-таки при слове «пять» Иван замер. Тело его расслабилось, и он вышел из гипноза. Мария уже отирала его лицо полотенцем, терпеливо не позволяя ему встать. «Мы не узнали про этот чертов муравейник в яме», — прошептал запыхавшийся Стефан. Левин покосился на него и тихо сказал: «Я уже не мог держать его в одной точке. Мы и так протянули почти 2 часа, и я не надеялся на такое». «Два часа?» — удивился Стефан. «Да». Левин промокнул платком лицо. «Еще немного, и мы могли вообще его потерять». Они помолчали, и Левин добавил: «Того, что мы узнали, достаточно. Мы узнали главное — как избавиться от старухи». «Да», — согласился Стефан. «Для этого надо освободить ту зверушку в клетке». «Сначала зверушка должна уничтожить крыс», — поправил доктор. Стефан отстраненно кивнул. Он был оглушен тем, что узнал за последние часы. «Андреевич, мне придется прогуляться в ваш лес. У вас, конечно, нет подробной карты, да? Если так, может быть, нарисуете ее?» Левин занялся поисками бумаги и карандаша. Тянуть не имело смысла. «Да», — опомнился Стефан, — «мне надо идти туда, будучи уверенным, что наша подружка разгуливает по поселку. Теперь мы не имеем права рисковать таким телом, как мое. Как же быть?» «Свяжись с Ильей», — посоветовал Левин. «Надо узнать, может, его жена и ребенок чувствуют, что старуха где-то рядом». «Точно!» Стефан быстро набрал номер сотового Ильи. Прошла минута, но никто не ответил. «Это «Конечно, не кстати», — пробормотал Стефан. Мария, усыпившая Ивана легкими поглаживаниями, оглянулась. Посмотрел на детектива и Левин, уже начавший чертить карту на широком листе. «Он не отвечает?» — прошептал доктор. Стефан неохотно кивнул. Жена кричала очень громко, но у Ильи не было времени успокаивать ее. Посмотрев вперед, он увидел, что на тротуаре находится старуха. И не просто стоит, а двигается наперерез медленно катившейся машине. Ее бордовый плащ развевался, что лишь подтверждало, старуха спешит. У Ильи было не больше секунды, чтобы принять решение. Самым правильным было дать задний ход, развернуться и скрыться в ближайшем переулке. Но это Илья понял чуть позже, когда менять что-либо уже не имело смысла. В тот момент он видел старуху именно на тротуаре, совершенно забыв, что в реальности она находится где-то ближе. И еще Илья представлял окраину как западню и лучше прорываться к центру. Он вдавил акселератор, и машина рванулась вперед. Неосознанно Илья взял правее, вплотную к тротуару, тем самым увеличивая расстояние, когда поравнялся со старухой. По-видимому, это их и спасло. Раздался глухой удар по капоту, и лобовое стекло разлетелось на части, поранив осколками лицо Ильи. На мгновение, прежде чем зажмуриться, ему показалось, что он увидел смутную тень возле водительской дверцы и костлявую скрюченную руку, высадившую стекло. Но было ли это реальностью, он сказать не мог. Он еще сильнее вдавил акселератор, и только удача позволила ему сохранить равновесие, не врезавшись в чей-нибудь забор. В последний момент Илья притормозил без особых последствий для себя и для своей семьи, притормозил и быстро выровнял руль. Крик жены оборвался. Потом она снова закричала, правда, теперь в ее крике было больше ужаса, хотя они и проскочили самую опасную точку. Набирая скорость, Илья глянул в зеркальце и увидел, что старуха, оставшаяся в трех десятках метров позади, вытянула руки ладонями вперед, словно что-то бросала вслед машине. И действительно, Илья заметил что-то белесое и газообразное, напоминавшее пар. Газ тут же исчез, по-видимому, растворяясь в воздухе, но это не означало, что он не достигнет машины. Так и случилось. Уже набрав прежнюю скорость, Илья почувствовал ту жуткую вонь, что ему пришлось узнать однажды. Правда, теперь концентрация оказалась куда сильнее. Он все еще пытался удерживать ровное движение машины, когда желудок стал выворачиваться. На заднем сиденье уже заходили с рвотой жена и сын. Илья понял, что рискует разбиться, и сбавил скорость. Прежде чем он притормозил, остановив машину, он уже залил собственной желчью рулевое колесо, грудь, руки, живот. Илья опустил стекла, раскрыл дверцу, но это почти не помогло. «Илья!» — вскрикнула Оля. Она оказалась более стойкой в отношении этого запаха, нежели муж, хотя, скорее всего, сил ей придавала материнская любовь. Крик жены вынудил Илью оглянуться. Старуха была очень близко. Судя по всему, старуха находилась от машины в считанных метрах. В замкнутом помещении струя такой силы убила бы людей. Настолько высокой была концентрация, породившая боль в голове и судороги во всем теле. И все-таки Илья смог снова вдавить акселератор и выровнять руль. Машина подпрыгнула, как лошадь, испуганная нападавшим хищником, и на какой-то момент Илья решил, что она заглохнет. К счастью, пронесло. Взревевший двигатель выдержал, унося людей прочь. Через пару кварталов Илья не выдержал, остановил машину и, открыв дверцу, высунулся наружу. Его снова вырвало, правда, из пустого желудка вышла только слизь. На заднем сидении Оля распахнула дверцу, потянула мальчика за собой. Тот часто-часто дышал, лицо покраснело, глаза выпучились, но держался он для ребенка мужественно. Оля выбралась наружу, приобняла сына. «Дыши глубже! Дань, глубже!» Илья посмотрел назад. Старухи не было, и все-таки они отъехали не так далеко. Оля поняла, о чем он подумал. «Уедем отсюда подальше», — попросила она. «Забирайся в машину», — быстро сказал он. В машине все еще оставались остатки убийственного запаха, и снова Илья почувствовал в желудке спазмы. Жена и сын высунули головы в окошко и глотали воздух. И Илья поступил так же, но ненадолго. Трудно было вести машину. «Сейчас...» Первоочередной задачей было отъехать подальше и хотя бы минут на 10-15 выйти из машины, распахнув все дверцы. Правда, Илья опасался, что это не решит проблему, и они еще долго будут улавливать эту вонь. Как только они выехали к торговому центру, мобильник Ильи принял чей-то звонок, и этот сигнал помог Илье осознать. Минуту назад уже звонили. Как раз в тот момент, когда они спасались от старухи. Илья догадался, что звонит Стефан, и не ошибся. Стефан посмотрел на Левина. Это, конечно, ни о чем еще не говорит, но... Он замолчал, покачав головой. «Попробуй еще раз», — тихо предложил Левин. Стефан помедлил и снова набрал номер Ильи. Появилось ощущение, что Доменковых уже нет в живых. На миг ему почудилось, что сейчас ему ответит уже знакомый хриплый голос. Голос, как будто принадлежавший человеку, который с трудом произносил слова, который просто не привык пользоваться речью и каким-то образом обходился без нее долгие годы с самого рождения. Как там говорил Иван, находясь в трансе? Она... Не человек, но и не животное. Теперь невнятная речь старухи получала объяснение. К счастью, по мобильнику послышался голос Ильи. «Да, Стефан, я слушаю. Что у вас?» Стефан облегченно вздохнул. Времени на проявление чувств не было, и все же он радостно воскликнул. «Живой, дружище! Ты живой!» «Да». «Я знаю, ты уже звонил, но я не смог тебе ответить. Помешала наша вредная подружка. Она едва не добралась до нас. Она снова использовала этот запах, который уже...» «Илья», — перебил его Стефан. «Ивана не зря погружали в транс. Мы кое-что узнали. Теперь у нас есть надежда. Да?» Голос Ильи задрожал, голос неуверенный в то же время с проблеском облегчения. «Я не стану тратить время на объяснение, это не так уж важно. От тебя сейчас требуется продержаться еще немного, и, быть может, с Божьей помощью мы избавимся от этой твари». «Да, Стефан, конечно, я смогу. Теперь ответь на один вопрос». «Что?» «Старуха. Еще в поселке? Ты ведь видел ее только что?» «Да, Стефан, да. А почему ты...» «Отлично, дружище! Ты меня выручил. Теперь продержись еще немного. Все, Илья, я теряю время. Счастливо. Быть может, еще свидимся». И Стефан отключился. «Андреевич, мне нужно ружье. Одолжите?» «Из него выстрел точнее, а сейчас даже такая мелочь очень важна». «Конечно, Стефан, о чем ты спрашиваешь? Только что, патронов нет?» «Патроны есть, я не о том, я думаю, нам надо пойти вместе». Стефан быстро покачал головой, и Левин добавил: «Я знаю это место, так что вдвоем мы...» «Нет, Андреевич, не спорьте, я найду поляну, обещаю, а вы останьтесь здесь. Вы и ваша жена последние, кто знает, как уничтожить старуху, и кто слышал о росомахе. Нельзя так рисковать, мало ли что. Я ведь могу и не добраться до клетки. Стефан, я... Закончите карту, Андреевич. Мы теряем время. Я пока подготовлюсь. Где ружье? Кеха шла параллельно центральной улице. Она не спешила, хотя в происходящем ее что-то не устраивало. Она знала, что семье в машине уже никуда от нее не деться. Еще одна атака, и они станут ее добычей. Стоит лишь снова найти их, выдержать паузу и повторно использовать струю. После чего людишки, если и выживут, уже не смогут пуститься в бегство. Всего одна единственная атака. Но что-то ее беспокоило, и Кеха никак не могла понять, что именно. Ее не покидало ощущение, что она что-то упустила, и это что-то не связано с беглецами. Она приближалась к центру, принюхиваясь и понимая, что машина окажется где-нибудь на южной окраине. Естественно, ведь испуганное семейство заберется как можно дальше от того места, где получило последний удар. Но у них не было ни единого шанса. Кроме их запаха и запаха машины, Кеха помогали остатки собственной струи. Вот что было незаменимой ниточкой, тянувшейся за жертвой. Кеха миновала центральную часть поселка, уловила отголоски струи и прибавила шагу. Спустя минуту она остановилась. Остановил ее другой запах. Слабый, такой знакомый. Несколько секунд Кеха испытывала нечто похожее, что у людей заменяет растерянность. Потом все встало на свои места, и она вспомнила. Это был запах того человека, который следил за ней вчера и потом скрылся, уехав из поселка. Это был именно его запах. И вот этот человек вернулся. Не только вернулся, но и совсем недавно проехал на машине в сторону леса. Могло ли это быть случайностью? Конечно, нет. Этот человек явно стремился в лес, как и тот, которого Кеха уничтожила на поляне. Конечно, они были связаны. Кеха никогда недооценивала людей. Хотя они и пользовались интуицией, и подсознание не являлось для них помощником и другом, люди обладали массой странных штучек, позволявших им как-то связываться и передавать информацию, не встречаясь лично. Некое возмещение забытой силы подсознания. Получалось, человек, следивший за Кеха, знал о том, что видел тот, которого Кеха уничтожила на поляне. Конечно, он увидел немного и, главное, вряд ли понял, что означает увиденное, но все же он успел что-то передать, и его пронырливый партнер мог представлять опасность. Теперь Кеха не сомневалась. Человек проехал к лесу, чтобы идти к поляне. Кеха поспешила к лесу. Когда она обнаружила брошенную машину и почуяла явственный запах своего врага, она побежала.